Глава 44. Ника. Проблевавшись как следует, вытаскиваю из сумочки салфетку, вытирая лицо, обувь забрызганную. Еще бы немного воды и жвачку. Держите. Тигран Эдуардович сказал, вам понадобится это. Охранник протягивает мне стеклянную бутылку дорогой минеральной воды, салфетки, жвачку. Благодарю. Отвечаю сухо. Привожу себя в порядок, благодарю небеса, что хватило ума собрать волосы в косу, пока сидела и ждала, что меня выпустят. Иначе бы и волосы загадила рвотой. Едем? Еще 2-3 минуты, прошу. Неторопливо прохаживаюсь по снежку. Обновляю парфюм из маленького флакончика. Собираюсь с мыслями. Сделать нужно неприлично много. Стоит разработать план и не поддаваться эмоциям. Сажусь в машину. Тигран Эдуардович расположился с шиком. У него тут целый столик и офис на заднем сиденье устроен. И перекусил, и поработал. Мужчина неспешно собирает, все прячет. Поехали? Предлагает. «Долго ты?» «Там беспорядки возникли. Не выпускали». «В курсе. И о том, кто главный беспредельщик, я тоже в курсе. И?» Буравит меня тяжелым взглядом, будто подталкивает к чему-то. «Мне больше нечего добавить». «На осла ты совсем не похожа. Он из себя не выходит. Но после твоего появления вышел из себя. Так что такого ты могла сказать моему лучшему солдату в прошлом?» «Ничего. Ничего такого, к чему бы он не приложил руку и кое-что еще». Загадками говорить не лучше затея, Моника. Осло, я дорожу, тебя едва знаю. И если ты думаешь, что я тебя пожалею только потому, что ты женщина, то ты ошибаешься. Мне приходилось убирать с пути стерв, если того требовали обстоятельства. Беременных стерв тоже с пути убирали? Или им полагаются поблажки? Спрашиваю. Как будто даже спокойно выходит, а у самой страх даже на кончиках волос вибрирует. Осло стерилен, мгновенно отвечает Тигран. «Значит, я, Дева Мария, и рожу этому миру нового Иисуса. А теперь можно? Можно мы обсудим дела?» «Дан...» Обрываю. «Хватит. Нет никакого Дана. Есть мудак Ослов. Ослов заявил, что все мои дела у вас. И что все тип-топ по бумагам и деньгам. Я бы хотел убедиться, что так и есть на самом деле». Тигран задумчиво смотрит на меня, трёт подбородок с модной бородкой. Дан бреется начисто до синевы. Невольное сравнение, после которого я яростно начинаю преследовать жалкие мысли об этом мужчине с пылом главного деятеля Инквизиции. «Все в порядке, это так. Можешь нанять аудитора или привести своего человека, который в этом разбирается». «Этот человек я». Тигран иронично приподнимает брови вверх. «Не верит, что ли?» «Послушайте, мне плевать, верите или нет. Я должна все проверить сама. На это может уйти довольно много времени. Давайте начнем. Мне еще столько всего нужно сделать». Позаботиться о безопасности в том числе. То есть? Ну вот что же вы самое главное упускаете? Я теперь сама по себе, а Слов сам по себе. Его компания больше не оказывает услуги по обеспечению безопасности. Мне нужны новые люди. Буду благодарна за толковые рекомендации, если таковые имеются. На суровом лице мужчины появляются эмоции, но сменяются слишком быстро, чтобы я могла их распознать. Понимаю только, что он удивлен. Зато ухмыляется. Я был прав. Ха-ха, я был прав. Рассмеявшись, добавляет. «Малая будет в шоке». Потом он хлопает водителя по плечу. «Поехали. Нужно отдохнуть, потом дама желает взглянуть на документы». Спустя время. Проверка документов затянулась на несколько дней. Мне кажется, что Тигран Эдуардович не воспринимал меня всерьез, сомневался. Думал обо мне снисходительно до тех пор, пока я не адресовала ему дотошный список вопросов и нюансов, вызвавших у меня вопросы. Кое-каких активов я не досчиталась, это самое главное. Была куча вопросов по работе фирм папы. Я поняла, что на одной из фирм тупо подворовывают, и хотела убедиться, что это действительно так, а не кто-то другой водит меня за нос. Пожалуй, только после этого Тигран Эдуардович взглянул на меня с уважением. «Твои вопросы переадресовал своим людям. Они ведут экономику, я глубоко не вникал. У тебя есть образование?» «Без диплома. Должна была в этом году закончить. Обучалась дистанционно. Не успела из-за временного отсутствия. Тебе следует восстановиться и закончить начатое. Встречают по одежке. Всегда обращают внимание на квалифицированность. Для девушек это, пожалуй, намного важнее, чем для мужчин. Насчет охраны рекомендации отправил. С первыми ребятами работаю сам. Бегло просматриваю. Я не могу себе позволить такой ценник, слишком много других задач. Ни одна из этих задач не будет осуществлена, если ты окажешься мертва. Я могу попросить ребят подвинуться в цене по личной рекомендации. Сколько процентов? 30. Никто не даст тебе такую скидку. 10. 20. 15 потолок. Делаю недовольный вид, хотя было бы вполне приемлемо сговориться и на 10% скидке. Вышло даже лучше, чем я рассчитывала. Конечно, придется потратиться прилично, но Тигран Эдуардович прав. Если я буду мертвой, ничего не имеет веса. Тогда по рукам. Кивает и добавляет небрежно. После беспорядков Осло загремел в карцер, оттуда и в лазарет. У него был липовый срок, теперь грозит настоящий. За нападение и жестокие увечья, нанесенные охране. Сердце ускоряется и с разбегу бросается на прутья ребра грудной клетки. Глотаю тревогу и выдыхаю вместе с обидой. Дышу размеренно, катая между ладоней дорогущий Паркер. Это имеет отношение к нашему дальнейшему сотрудничеству или повлияет как-то на то, что мы обсуждали? Уточняю осторожно. Заручиться поддержкой сейчас для меня самое необходимое? Нет. Тогда я не желаю слышать подобные новости. У меня хватает других поводов для беспокойства. Думаю о малыше. Аборт делать поздно. Впрочем, даже если бы было не поздно, все равно бы не сделала. Как-никак у меня чудо-ребенок от стерильного мужчины, только в моих силах сделать так, чтобы малыш или малышка, кто бы это ни был, не взял ничего, ни одной капельки из-за ослиного характера этого донора спермы. Да, выдыхаю. Вот то самое. Безликое. Тьфу. Просто донор спермы. Мужчина исключительно по наличию первичных половых признаков, то есть из-за внушительного члена. Все остальное, увы, подкачало. Это же какая работа грандиозная мне предстоит. Целого человека вырастить. Достойным.